С 15 декабря 2024 года вводится новый график движения поездов на 2024-2027 годы на сети российских железных дорог, в котором в том числе с 16 декабря частично изменится расписание движения поезда номер 327-328 Иркутск-Забайкальск, курсирующего по Забайкальской железной дороге. Изменения коснутся времени прибытия и отправления по станциям Хилок, Хушинга, Харагун, Чита-2, Карымская, Могойтуй, Оловянная, Ясногорск, Борзя и Забайкальск. Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО РЖД 8 800 775 400 или воспользовавшись мобильным приложением РЖД пассажирам.